Глава 17. Два идиота. Ну как я еще могу отнестись к этой парочке? Серьезно, Громов и Мельников ведут себя настолько непрофессионально, насколько это вообще возможно. Если уж решили строить заговор, так будьте добры сделать это грамотно. Хоть мне-то это лишь на пользу. Я ведь хочу лишь притвориться, что участвую в заговоре, а затем завязать всех заговорщиков в узел и поставить точку в этом дурацком восстании. Правда, пока что язык не повернется это восстанием назвать. Константин Романов собирает свою команду самых вероломных людей Российской империи, но при этом толком не может проверить, как они работают. Дилетанты! Уже пора давно знать, что лекари могут видеть жизненные ауры сквозь стены. Возможно, далеко не все, но многие. По крайней мере, я с трудом сдержал смех, когда наблюдал, как эти двое мечутся по комнате, занимают боевые позиции и готовятся атаковать. Причем Громов даже пистолет с предохранителя не снял. А уж их предложение — это что-то с чем-то. Убить Михаила Сергеевича Романова. Здорово решил меня Константин проверить. Но эту задачу он явно не просто так подкинул. Если я откажусь, Громов с Мельниковым на меня нападут, а потом избавятся от тела. Найдут способ, я уверен. Я, конечно, пригрозил Ярославу Андреевичу, что взорву его мозг еще до начала атаки, но отчасти это блеф. Вероятность моего успеха при таком сценарии менее 20%. Все-таки молния атакует с очень высокой скоростью. Ни один человек не сможет опередить разряд электричества. Так что мне пришлось согласиться, обмануть их. Однако, если я не сдержу обещаний, Константин пойдет на крайние меры. Гильдии убийц он уже воспользоваться не сможет после того, как посеял вражду среди наемников. Но он все равно меня убьет. Дам слабину или покажу, что мое заявление лживо, и все. Меня прикончат люди Константина. Будут рисковать, возможно, даже оставят после себя улики. Но мне в тот момент уже будет все равно. Поэтому придется действовать хитро. «Что вы так на меня смотрите?» – пожал плечами я. «Мы с вами в одной лодке, господа. Сказал, что убью Михаила Романова, значит, убью. Или вы мне не верите?» «А с чего бы нам вообще вам доверять, господин Булгаков?» — насупился Ярослав Андреевич. — Вы ранее против императора не шли. С чего вдруг решили сменить сторону? — Это вам так показалось, что я против него не шел. На деле ситуация обстоит немного иначе, — солгал я. — Лично мне всегда казалось, что вы поддерживаете императора и всех его приближенных, — продолжил наседать Громов. — Весь двор недавно гремел от новостей о том, что вы спасли его дочь. Зачем вам это делать? «Очевидно, чтобы приблизиться к Александру Сергеевичу через Екатерину», — выкрутился я. «А вас совсем не смутило, что я предложил подарить кубок, упомянул яд, а затем выманил вас вслед за собой? Я желал найти союзников. Вот так все и выкрутим. Я сказал им лишь часть правды, но завернул ее в обертку из лжи. В такое они будут склонны поверить». «Так мы не ошиблись?» — обрадовался Мельников. — Ярослав Андреевич, вы его слышали? Все так, как мы и думали. Господин Булгаков не притворяется. Он и вправду хочет оторвить императора. И мы, Павел Андреевич, добиваемся того же. Теперь это наша общая цель. Ох, как же я их запутал. Аж сам поражаюсь, как можно было поверить в ту бурду, которую я им наплел. Все же, Георгий Захарович, даже если мы оба доверимся Павлу Андреевичу, наш с вами наниматель пока что ему не верит. — напомнил Громов. «Константин Сергеевич полагает, что вы хотите ему отомстить, господин Булгаков. За мою семью? За повстанцев, которые вышли из игры в последний момент?» — изобразил пренебрежение я. «Ерунда. Но суть я понял, господа. Константину Сергеевичу нужны доказательства. И он их получит. Сколько мне отведено времени на убийство Михаила Романова?» «Три дня», — тут же ответил Громов. «Не днем позже». «Хорошо. В таком случае я уже сегодня приступлю к подготовке». «Ах, да! Так что насчет кубка?» — перевел тему я. «Заказать подарок вы можете сами, без меня. Я лишь подкинул идею. Но отравить его мы должны все вместе. Помните, что моя магия может усилить воздействие яда. Я сделаю так, чтобы государь погиб, а в его организме не осталось и следа посторонних веществ». «И это тоже ложь. Лекарская магия не может менять вещества. Но эти люди искренне верят каждое мое слово. Их умы напрягаются из-за вопроса моей преданности делу. Детали их уже не волнуют. Их они слопают. В этом я уверен на все 100%. Странно, что Громов вообще оказался в этой компании. Готов поклясться, что Константин взял его на крючок, заставил работать на себя под угрозой жизни. Точно. А мне ведь неспроста показалось странным, что его сын Александр куда-то пропал, все больше убеждаясь, что Константин использует Громова с помощью сына. Возможно, держит Александр где-нибудь. Да, я прав, точно прав. Александр Громов – заложник Константина. Иначе зачем вообще Ярославу Андреевичу соваться в это дерьмо? Он, наоборот, всегда старался держаться подальше от таких интриг. Его интересовал только я. Видимо, потому что мои родители были как-то связаны с семьей Громовых. Он видел во мне потенциальную опасность. Да, точно. И убийца на него нападал не просто так. Похоже, изначально Константин хотел его убрать, а затем, наоборот, захватил Громова, сделал его своим помощником. Что ж, если я прав в своих предположениях, то можно будет это обернуть в свою пользу. Чуть позже. Надо будет подгадать момент и переговорить с ним с глазу на глаз. Тогда я смогу использовать Громова для того, чтобы развалить команду Константина изнутри. И вот это уже будет настоящая месть. И за семью, и за себя, и за Российскую империю, которую он так яро хочет подмять под себя. Звучит как отличный план. А где добыть яд? Вы в этом разбираетесь? Поинтересовался Мельников. «Ох, ну здрасте, приехали. Горе-заговорщики не знают, где добыть яд. Видимо, они даже не удосужились переговорить с Константином на эту тему. Хотя Романов в целом не стремится лишний раз светить своим именем. Даже убийцу нанимал через Владыкина. Значит, и яд он поручил купить своим подопечным. Что ж, но в этом деле я разбираюсь, как ни странно». «Добыть яд я смогу. Это не вопрос», — ответил я. «Он будет в наших руках уже через пару дней». Как раз к тому моменту, когда умрет Михаил Романов. Времени у меня очень мало. Я ведь не собираюсь серьезно убивать Михаила. Значит, придется раскрыть их шайку до этого момента. И сегодня Михаил Сергеевич узнает правду. Обсудим, как действовать дальше. «Это глупо», — помотал головой Громов. «Сами посудите, Георгий Захарович. Мы пока что господину Булгакову доверять не можем. Он принесет нам яд. А на деле там окажется обычная вода. Стоит ли нам... пропитывать металл непроверенным средством». «А что вы предлагаете?» — усмехнулся я. «Если хотите, проверьте его на себе. Если вы умрете, я продолжу ваше дело обязательно». «Сейчас не время для шуток», — рявкнул Мельников. «Мы лучше подберем кандидата. Того, кого не жалко». Он перевел взгляд на Громова. «Ярослав Андреевич, у вас есть неугодные слуги? Или нет? Ничего страшного. Один из моих помощников как раз ведет себя неуважительно. Позовем его к нам, предложим чай и проверим на нем действие яда, который принесет Булгаков». «А вот это плохо. Такой расклад меня не устраивает. Из-за интриг влиятельных дворян я должен убить невинного человека? Нет, я на это не пойду. Но если яд не подействует, ситуация станет еще хуже. Мне уже точно не поверят. Более того, снова попытаются убить. Придется поступить по-хитрому. Добыть яд, который навредит человеку лишь частично, а затем поддержать его лекарской магией. Хоть эта идея мне не нравится, но кроме нее ничего вразумительного придумать не получится. Подытожим. Смени яд и жизнь Михаила Романова. На все это у меня 3 дня, произнес я. Сделаем, господа. Так и передайте Константину Сергеевичу. Может, он и считает меня своим врагом, но я скоро ему пригожусь. Ага, пригожусь в качестве сопровождающего. Поведу этого урода прямиком в императорскую тюрьму. Вот уж Биркин повеселится. «Что тебе не ясно?» Онколекарь Платонов сжал в руках свой мобильный телефон. «Я уже еду в центр. Дробышева выпускать нельзя. Меня чуть не зажали в угол». «Так значит, мы продолжим наши эксперименты?» Аккуратно поинтересовался заведующий тайным отделением. «Глупее вопросы я сегодня еще не слышал. Конечно, продолжим!» воскликнул Аскольд Афанасьевич. «Ситуацию я разрешил. Булгаков удалил все уведомления прямо у меня на глазах. Можем продолжать». «Господин Платонов», — промямлил заведующий. «Продолжим позже. Я уже почти подъехал. Скоро к вам подойду». Он коллегой сбросил вызов, потратил пару часов на обыденный обход пациентов. Искал новых испытуемых. Ведь старые, очевидно, скоро умрут от его химии, и придется набирать очередную партию добровольцев, которые понятия не имеют, что их ждет. Однако, вернувшись в свой кабинет, Платонов понял, о чем пытался его предупредить заведующий. «Как так?» — побледнел Платонов. «Нет, нет, нет! Это какая-то чушь, глупость!» Уведомления от Павла Булгакова восстали с пепла. Вновь появились в его компьютере. И ответить на них нужно было в ближайшие 12 часов. Этот ублюдок понял. Он догадался, что Дробышев не покинет отделение. И следующие часы дались Аскольду Афанасьевичу очень непросто. Онколекарь потратил 4 часа, но смог ответить только на часть оповещений. «Надо успокоиться», — пробубнил себе под нос он. «Нельзя, чтобы орден лекарей обратил на это внимание». Но он понимал, что впереди его ждет бессонная ночь. И утро. И, возможно, даже первая половина дня. И все благодаря Павлу Булгакову, который переиграл его. Заставил сидеть перед монитором и унижаться лишь за счет того, что ему работа медицинской информационной системы была известна лучше, чем Платонову. «Но ты дождешься, Булгаков». Бешено строча ответа на уведомление, шипел Платонов. «Хочешь войны? Хорошо, ты своего добился. Будет тебе война!» Протянул императорский лекарь Петр Вениаминович Захарин. «Любопытно получается». «Вы это о чем, господин Захарин?» — обратился к лекарю старший дворецкий Аркадий. Он как раз закончил готовить для Захарина чай. Хотя в его обязанности это не входило. «Да я тут подумал, что мои прошлые шаги в борьбе с Булгаковым — сущая ерунда», — усмехнулся Захарин. «Только сейчас понял, что мы там с тобой делали. Жучок ему прицепили. Тьфу! А что я потом сделал, знаешь?» «Откуда я могу знать, господин Захарин?» — пожал плечами Аркадий. «Я всего лишь обманул главного лекаря», — рассмеялся Петр Вениаминович. «Попытался загнать Булгакова в клинику на целую неделю без отдыха, без выходных. Глупо же, ну, согласитесь». «Не могу согласиться, что вы глупы, господин Захарин». Дворецкий вытер платком пот своего лба. «Аркадий, я повел себя очень глупо, использовал такие банальные методы. Но вот сейчас меня посетила одна мысль. Есть один закон двора, которому Булгаков должен подчиниться. И если у него ничего не выйдет, его репутация тут же рухнет». «На что вы намекаете?» «Скоро увидишь. Сегодня ночью Булгакову будет не до сна. Его ждет очень неприятный сюрприз», — улыбнулся Захарин. «А когда он допустит неудачу, ох, как же быстро падет его репутация. Врачебные ошибки волнуют людей куда сильнее, чем их успехи. Читал когда-нибудь исследование на эту тему?» «Нет, господин Захарин». Императорский лекарь раздраженно вздохнул. Ему не нравилось, что дворецкий отвечает односложно. Даже побеседовать с ним не о чем. «Смотри, допустим, у нас есть 2 лекаря. Один излечил 1000 или даже 10 000 пациентов. Но люди знают, что однажды по его вине погиб больной». Захарин закинул ноги на свой стол. «А теперь представь, есть 2-й лекарь. Он вылечил всего лишь 500 человек и не допустил при этом ни единой ошибки. Кому охотнее пойдут люди? К опытному гению, который один раз ошибся? Или к новичку, пока что не допустившему ни одной ошибки?» «Наверное, к опытному?» — предложил Захарин. «Да нет же, идиот!» — не сдержался императорский лекарь. «В том-то и смысл, черт возьми. Статистика показывает, что большинство людей открестится от 1-го лекаря. Плохие новости распространяются лучше, чем хорошие. С этого момента он известен только своей ошибкой». «Простите, господин Захарин, я и не подумал», — кивнул Аркадий. «Так я к чему все это клоню?» — усмехнулся Петр Вениаминович. «Булгакова просто нужно убить 1 пациента». И тогда это тут же перекроет новость о том, как он спас Екатерину Романову. Этрогенное убийство, врачебная ошибка. И к этой ошибке его лишь нужно подтолкнуть. И этот толчок случится уже сегодня ночью. Вечером мы, как обычно, встретились с Кимма. Скоро он уже должен покинуть Российскую империю. До отъезда принца осталось всего лишь несколько дней. Однако я уже забросил удочку. Предложил Кимма посетить одно место – остров Елагина. Будет здорово, если мы вдвоем пообщаемся с Валерием Бражниковым. Легендарный лекарь может дать дельные советы. Мне и Кимма. Причем он и сам не против этой встречи. Валерий Николаевич попросил, чтобы я привел на остров и Дарью Зорину, и Кимма. С первой задачей я справился, осталось осуществить вторую. Но этим вечером мы просидели недолго. Потренировались медитировать, обменялись опытом накопления жизненной энергии. И проводить Кима мне пришлось раньше времени. А все потому, что ко мне должен был прийти Михаил Романов. На этот раз мы договорились встретиться у меня, и на то была причина. «Простите, что планы изменились», — войдя в мои покои, произнес Михаил Сергеевич. «У меня есть подозрение, что за моим жилищем следят вражеские агенты. Пока что я еще их не вычислил, но точно знаю, что рядом с вашими покоями этих гадов нет». «Пуф!» — я сложил ладонь в кулак, выставил вперед два пальца, указательный и средний. Изобразил пистолет, наставил его на Михаила Сергеевича. Выстрелил из пальцев, как это обычно делают мальчишки во дворе, когда играют в войнушку. Замялся Романов. «С вами все в порядке, господин Булгаков?» «Я вас только что убил, Михаил Сергеевич. Попробуйте догадаться, к чему я это клоню». Усмехнулся я и опустил руку. «Ой, да ладно!» — улыбнулся он. «Кто-то предложил вам покончить со мной?» «Именно так. Я вычислил двух предателей. В Малом Совете их как минимум двое. И теперь я один из них. Почти что один из них. Как вы того и хотели». «Так это же прекрасные новости!» — обрадовался Романов. «И что? Эти сволочи решили проверить вас? Хотят, чтобы вы убили меня? Дайте угадаю. Это проверка, да?» «Да, так и есть. Только, к великому сожалению, Михаил Сергеевич, эта сволочь, что стоит за предателями, ваш брат, Константин. Я решил больше это не скрывать. Мне уже давно известен этот факт. Владыкин признался. Громов с Мельниковым это тоже не скрывают. Пора сообщить Михаилу, что мне удалось нарыть». Улыбка моментально сползла с лица Романова. «Если вы сейчас шутите, Павел Андреевич, отмечу сразу. Мне такой юмор не по душе», — произнес он. «К сожалению, не шучу. Вы спросите о доказательствах? У меня их нет. Но скоро они будут. Скажу честно, я уже давно знаю, что ваш брат стоит за восстанием. Мне просто не хотелось бросаться с резкими заявлениями раньше времени». «Нет, этого быть не может. Чтобы Константин желал смерти мне или Александру!» Михаил промчался мимо меня в камину. Я заметил, что огонь всегда его успокаивает. Во время наших бесед он всегда старается смотреть на пламя, тлеющие угли или же огонь магического кристалла. «Я был обязан предупредить вас. И я это сделал. Если хотите подробности, потерпите пару дней. Скоро один из агентов вашего брата признается, и мы запишем его разговор». «Это не должно всплыть! Стойте, Павел Андреевич!» — воскликнул Романов, но тут же осекся. В мою дверь постучали. «Павел Андреевич, нужна ваша помощь!» — послышался голос старшего дворецкого. «В чем дело, Аркадий?» Слегка приоткрыв дверь, уточнил я, а затем услышал вдали женский крик. «Графиня Воронина рожает!» — заявил он. «Вы обязаны прийти к ней на помощь! Того требует устав дворца!»